он, Андрейка, коли получил бы такую власть, раздавил бы многих, а в первую очередь боярина Колычева и этого проклятого Гришку Грязнова. Андрейке тоже было бы непонятно боярское горе. Но никогда бы он, Андрейка, не стал карать людей, кои хотят стать воинскими людьми. За что же их наказывать? Он бы, Андрейка, выслушал тех людей, и боярина Телятьева посадил бы в чулан, а не такого, как он, Андрейка. О, если б он был царем, он бы судил людей справедливо, по-божьи. Всякого, кто бы ему мешал, он убивал бы жестоко, без сожаления. Повинную голову с плеч долой. Царь должен быть добрым, справедливым, к народу милостивым. Мысли о том, что хорошо бы стать большим господином, мелькали не только в голове Андрейки. И не только ему хотелось творить суд и расправу на земле так, чтобы беднякам, тяглым людям, бобылям и всему народу было хорошо. 10 лет назад в Москве были смутные дни. Малые посадские люди восстали на бояр Глинских, родичей матери царя, и на всех других вельмож, ища правды. Об этом прослышали и в Богоявленской вотчине. И нашелся один парень на селе, и звали его Капитонкой, который собрал людей и повел их, чтобы боярина Колычева порешить. Ладно, вовремя дядя ускакал в Нижний, а то бы не сдобровать ему. После того Капитонка ушел в лес, а с ним людей 2 десятка с рогатинами и топорами. Чудной был Капитонка. Бывало, курицу не зарежет. Блажной на удивление, всех жалеет, всякую тварь. А тут словно креста на нем не стало. Начальных людей и знатных господ рубил безо всякой жалости. И много правдолюбцев в те поры в лесах развелось. Мужики их не боялись. А когда воевода изловил Капитонку и голову ему срубил, по всем деревням и селам плач был великий, будто помер родной отец либо брат. Многие ведь мужики думали так же, как Капитонка. Испугался и царь тогда. Сказывали монахи, на площадь к народу выходил, будто даже сказал, что от сего страх вниде в душу мою и трепет в кости мои. Царя-то никто и пальцем не трогал, зря испугался. Вспомнил Андрейка, как при встрече царь сказал ему, Герасиму и Ахиме, чтобы они не помнили зла на Колычева. И теперь глубоко призадумался парень, кого же боится царь, народа или бояр? И почему-то ему подумалось, что народа он не боится, а боится бояр. Вот и теперь за что разгневался на него Андрейку? И тут показалось парню, что делает он это не ради гнева, а ради угождения окружавшим его начальникам. А какой же это царь? Всю ночь не спал парень, раздумывая, как бы людям добиться правды в государстве. «По что томлюсь?» Тянулось у него в мозгу. «По что держат меня в этой чертовой дыре, в погребе, в этой паучьей берлоге? Да еще, гляди, батагами бить учнут, на съезжий двор поволокут, а там известно либо кнутом, аль огнем, либо дыбой. Без молитвы, без покаяния Богу душу отдашь. Обидно». Утром Андрейку наказывали батагами. Били так, что он до своего чулана, куда его снова ввергли, едва дошел. На съезжей он видел много людей, которых били, кого батагами, кого кнутом. Видел он и таких, которых привешивали за ноги к дыбе. Навсегда, кажется, останутся в памяти налитые кровью глаза, свесившиеся космы волос, синие ноги и руки, стоны. А эти проклятые черти тянули за руки несчастных к низу, к земле. Ах, как хотелось Андрейке в ту пору вскочить, убить наповал мучителей и снять с дыбы мужиков. так и решил. Поведут его еще раз на съезжую, чтобы пороть. Он выхватит саблю у стрельца и перебьет всех катов. Вечером чулан снова отперли. Пришел Десяцкий и объявил Андрейке, что получен приказ освободить его и отвезти на обучение к свейскому мастеру. Избитый в синих рубцах, Андрейка послушно побрел за Десяцким. — И что же вы со мной делаете? — сказал он дорогой. — И как же вам не грешно? — Эх, куманек, живи себе молча, лучше будет, — усмехнулся Десяцкий. — Гляди сам, живого места нет. Худо, братец, худо, что делать? Свейский мастер, которого все звали Ола, встретил приветливо. Он был хотя еще и не старый, но уже сед, как лунь. Голубые глаза смотрели ласково, Андрейка ободрился, подошел к нему. — С Богом! — Ходишь себе, ничего, — сказал Ола. Было у Петерсона под рукой несколько мужиков, тоже молодые, сильные ребята. Один спросил тихо Андрейку, — окрестили? Андрейка не понял вопроса. Тогда тот же мужик сказал, — новичков всех так, ты не один. Андрейк сердито огрызнулся. Ему хотелось забыть о кнуте. Зашибленное заживет. А телячий хвост все одно языком не станет. Швед начал усердно учить Андрейку литью и ковке пушек и ядер. Все пушки осмотрели молодые пушкари, а с ними и Андрейк. Швед разделил орудия на полевые и мортиры. Первые он назвал польными делами, вторые — делами огненными. Он рассказал, что пушки льют в нынешние времена большей частью из бронзы, но лучше было бы их лить из красной меди. Она крепче, лучше, — объяснил он молодым пушкарям. Но ее мешают завозить в Москву немецкие, шведские и польские пираты. Далее он показал, как из глины делают формы, как их укрепляют железными обоймами, как формы смазывают салом и вкапывают в землю. Ола Петерсен рассказал и о лигатурах, или составах металла, и о том, как испытывать состав, как пушку делить на части, о банниках из кожи и щетины, о железных, кованных, о свинцовых и каменных ядрах и о многом другом. Пушкари внимательно слушали его. Смешным показался им рассказ шведа о древних воинских махинах. Андрейка, смеясь, слушал про то, что древние пушки были овцам и козлам уподоблены, а назывались совсем чудно — катапультами, баллистами и скорпионами. Стены каменные разбивали ими. А было то 2000 лет назад, и придумали их греки. Махины те строились бревенчатые, громадные, заряжались катапульты каменными ядрами, а иной раз бочками со змеями. Падая на землю, бочка разбивалась, и из нее расползались змеи. Люди, защищавшие крепости, в испуге разбегались. Швед показал на маленьких палочках, как строились те махины, и как из них можно было палить. Молодые пушкари, слушавшие рассказ Ола Петерсона, в том числе и Андрейка, еще более смеялись, когда узнали, что вместо фитилей и пороха действовала воротяжка, на которой воины туго накручивали канаты из воловьих кишок. Стреляли из катапультов и баллистов в неприятелей всякую дохлятиную, вроде дохлых собак и кошек. Пушкари далее поняли из слов шведа, что то была война гешпанского короля с измаильским народом, арабами. Испанцы осаждали город Алхизирос, но арабы стали в них стрелять огнем из какой-то неведомой трубы, а из огня вылетало железное ядро и побивало испанцев. Они разбежались, думая, что с арабами заодно сам дьявол. Веселый смех парней и бородатых слушателей заглушил слова шведа. Петерсон, довольный тем, что его так внимательно слушают, сказал: «Московский человек меня понимает. Дьявол, нечистый дух». Швед с насмешливой улыбкой плюнул: «Нет, неправда. Огонь — селитра. Мешай уголь, зажигай и летит. Фот и вся чудеса, фот и вся тьяфол». После того он показал Андрейке и другим пушкарям фальконет, привезенный по приказу царя боярским сыном Лыковым из Италии. Петерсон укоризненно качал головой. — Не то, не то. Это плохой пушка. Фи! Наш московский лучше. Он пригнулся, присвистнул, вытянул руку кверху, будто показывал, что вверх полетело ядро. Паф, паф, паф! Успокоившись, швед заговорил о менее понятных Андрейке вещах. Он говорил, что...